Уважаемые слушатели, уважаемые друзья, мы приветствуем вас в клубе интеллектуального досуга события. Клубу уже почти год, но за это время мы достаточно много всего сделали. Интересного, разнообразного, мы соблюдаем баланс, где бы была представлена и философия, и культурология, и разные новые интересные жанры, но все так или иначе связано с, у нас с религиоведением, поскольку наш клуб – это как бы продукт, если так скорее какой-то проект деятельности религиоведческого факультета Свято-Флорентийского института. В нашем факультете программа дополнительного образования, дополнительного профессионального образования, которые дают возможность получить мне как второе высшее профессиональную переподготовку по религиоведению. И наш преподаватель — это прекрасные, отличные специалисты, каждый из своей религии, как нашего института, так и ведущих вузов Москвы. Сегодня мы представляем лекцию о шаманизме, вторую в цикле. Всего будет 4 лекции, каждая посвящена отдельному комплексу феноменов в этой древней форме религии, которая существует с незапамятных времен. И прочтет эту лекцию Иван Олегович Негреев, религиовед, заведующий кафедрой религиоведения Российского православного университета, специалист по архаическим религиям. Ну, на этом даю слово. Ну, добрый день, друзья. Сегодня вас несколько меньше, но ничего. Значит, мы с вами сегодня продолжаем разговор о шаманстве. В прошлый раз мы обсуждали, у нас была такая вводная лекция, мы говорили в основном о самом феномене шаманизма, говорили о термине, о границах распространения этого понятия. Вот. И ближе уже к концу говорили о так называемой шаманской болезни, вплотную подходя вот к теме шаманских инициаций. С этого же, в общем-то, и начну немножко, как бы пересказав такой вот издалека, чтобы вернуть вас вот к теме, издалека перескажу немножко то, что рассказывал в прошлый раз. А именно, что шаманами, как вы помните, становятся зачастую не по своей воле. Шаманы – это люди, которых избирают их духи. И вот этот момент избрания духами, он для человека, будущего шамана, зачастую очень болезненен. И все это совсем не так просто. Напомню, что начинается все для человека тоже совершенно в разном возрасте. Это может происходить и в раннем возрасте, там 8, 10, 12 лет. Вот. Чаще всего где-то с 12 до 20, но бывают и более поздние такие вот призвания духами, когда после смерти старого шамана, ну тоже это опять-таки чаще всего после смерти старого шамана, в роду этого шамана, вы помните, что шаманский дар передается в основном по роду, за некоторыми исключениями, вот, но чаще всего все-таки неписьменный народ верит, что шаманство передается именно по крови, потому что духи, обитающие в теле шамана или периодически входящие в это тело, привыкают к запаху, к крови этого шамана, как во всяком случае объясняют это нанайцы. Вот, и поэтому чаще всего именно по крови. Вот когда старый шаман там где-то умирает, то спустя некоторое время, это может случиться совсем не сразу, но вот он ищет себе подопечного, находит его. Иногда даже он находит нескольких подопечных, тогда начинается очень интересная стадия соревновательная, когда духи решают, кто же из детей или там внуков, ну вот потомков этого старого шамана, более достойны, они могут мучить одновременно и обращаться сразу к нескольким потомкам, но только один из них в итоге станет полноценным шаманом. Вот. Напомню, что человек, к которому приходят духи старого шамана, он сначала видит какие-то странные сны, но сегодня я еще вам об этом немного почитаю. Вот, он видит сны, он иногда это, ну, такой сомнамбулизм, иногда он ходит во сне, иногда поет во сне, не просыпаясь, периодически может издавать звуки, подражая звукам природы, но в частности животного мира. Однако этот маховик раскручивается, и я говорил еще в прошлый раз вам, что раскрутка этого маховика, то есть вот усиление этой болезни, когда духи приходят к избранному будущему шаману, вот, зависит напрямую от воли этого человека. Об этом, на это указывали несколько, ну, неоднократно этнографы, что если шаман будущий сопротивляется тому, чтобы стать шаманом, то вот это предшествующее инициации болезненное состояние усугубляется. Если же шаман будущий упорствует в своем нежелании, да, вот этот вот, ну, избранник, да, вот тот, кого выбрали духи, если он отказывается и упорствует, то чаще всего умирает. Вот. Хотя через какое-то, хотя были случаи, они тоже этнографам известны, были случаи, когда выживали, когда вот эти избранные духами кандидаты сумели отказаться от избранничества, и, как пишет Нутажа Анна Смолик, эти люди были почитаемы на Амуре, за одним исключением их выгоняли после этого из деревни. Ну, рассказывал я вам об этом, нет, не упоминал даже, ну, вот, и почему же они были изгоняемы, то есть и почитаемы, и изгоняемы одновременно? Ну, потому что отказаться и противостоять духам, которые стучатся тебе внутро, бесконечно трудно, но те, кому это удается, они как бы побеждают духов, и им уже ничего не грозит, но озлобленные духи, которых они отвергли, могут напакостничать их родственникам, ну и остальным жителям. И поэтому их аккуратно просят удалиться. Они удаляются. То есть такая вот интересная концепция. Впрочем, это бывает редко. Редко, когда люди не становятся шаманами. Это что касается тех, кто не желает принимать шаманство. И вот когда эта болезнь усугубляется, вы помните, она приобретает все новые и новые черты, люди все более длительное время пребывают в состоянии такого измененного сознания, они пребывают в забывчивости, они там часто покидают дома, иногда убегают в тайгу, да, и там подолгу бродят, живут, иногда их находят, иногда они возвращаются сами, иногда не возвращаются после этого. Вот. У них фиксированы, этнографы фиксируют, помните, я вам читал еще, по-моему, в прошлый раз, ненормальную физическую активность, мышечную активность, когда несколько там здоровых мужчин могут, не могут, точнее, удержать у такого бьющегося и неистовствующего кандидата, да, вот в будущее, будущего шамана. Вот. Или же наоборот, дети там 8-10-12 лет, убежавшие в тайгу, которых видели охотники, как они там разрывали зайца голыми руками. Все это, в общем-то, говорит о том, что в этом состоянии человеческое тело ведет себя, ну, вот крайне-крайне странно. И вот постепенно, почему так важно согласие человека, сегодня вот как раз мы это с вами и выясним, почему же без воли человека, без его желания стать шаманом, болезнь усугубляется. И вот для того, чтобы вылечить эту болезнь, болезнь эта исцеляется в инициации. И вы помните, что вот на этом промежутке временном между болезнью и инициацией, то есть в самом конце болезни, иногда во время инициации или перед инициацией. Шаманы очень часто отмечают, рассказывают, и в этнографических сообщениях тоже этого очень-очень много. Сегодня я вам почитаю отдельные еще про это рассказы. Шаманы видят чаще всего очень такие жестокие сцены самоубиения. То есть они видят, как их убивают, как их рвут на части, как с них сдирают кожу, как их варят, как их какие-то подземные кузнецы их долго перековывают. Все это вот в этих сновидениях, в этом состоянии, в котором находится человек перед инициацией. А, ну вот, еще раз говорю, бывают случаи, когда когда будущие шаманы гладко и не сильно заметно проходят вот эту стадию, скажем так, своей жизни. Но вот, например, у нанайцев и вообще на Амуре состояние инициируемого обычно крайне плохое. То есть человек в очень дурном состоянии, он чаще всего в бессознательном состоянии, он пребывает вот в этих вот сновидениях, в таком полуобморочном состоянии, и вот там ему видится, как его режут, как его там варят, жарят, колют, ну и самые разные с ним штуки проделывают. И в том состоянии он ощущает очень большую длительность этого процесса. То есть ему кажется, что это идет год, два. Вот. Хорошо. Вот, это может быть год, два, иногда больше. Вот. На Земле, конечно, вот эти годы, которые видятся шаману во время инициации, обычно исчисляются либо там, чаще всего сутками. То есть вот несколько дней он лежит, как несколько лет вот в этих вот. И вот на этом как раз я и закончил в прошлый раз, я это неплохо помню. И еще один небольшой рассказ из Худякова. Иные шаманы рассказывают, что древо шаманства находится на севере внизу, в Смертном море. И есть на этом дереве птица по имени Мать. У лягушек, живущих в Смертном море, родятся четырехгранные камни. Мать отыскивает эти камни, вытаскивает их, парит, воспитывает. После девятилетнего, что на шаманском языке означает 9 дней, промежутка времени камень лопается, и из него выходит птенец. Затем птенец еще 9 лет лежит, и когда сравняется он величиною с гнездом, то мать спускает его на нижнее место в море. И тут, превращаясь разными животными, он снова ходит 9 лет. И в это время черви и гады впиваются ему в пахи и подмышки, во все слои его тела. Потом он отыскивает солнечное, то есть человеческое море, на котором находится мыс, подобный кадыку глухаря. Выходит сюда шаман и снова лежит здесь 9 лет. Затем делается птицей, например, ястребом, взлетает к небу, достигает монах Салгылаха, дьявола, имеющего белый скот, конный скот. Маган Салгылах учит его 9 лет и спускает на землю, говоря: «Будь ты на среднем месте», спасением бедствующей белой душе трех племен якутов. Шаман отправляется под землю, корню почтенных шаманов и кузнецов, и входит по левой стороне. Эти шаманы садят его на шкуру сиво-железого жеребца с яблочными бедрами и говорят: «Будь ты на среднем месте спасением серебряной души трех племен якутов, будь ты безвредным черноголовым и белоголовым, будь ты на земле шаманом, не делающим грешного якуту человеку, с свободно движущейся головой, с разрушающимся земляным дыханием, с гнущимися суставами, имеющему подошвы с перстью. Не думай ты грешного на созданного Богом человека, на скота, созданного Богом. Вставайте, парни, кадымах, сын и дочь, и вставши, разрубите по кускам жирное мясо. Раскрошите красное мясо, выпустите темную кровь, изотрите толстые кости, закалите незакаленное железо и размягчите закаленное. Тут встают эти сын и дочь, разрубают тело Живому шаману выковыривают оба глаза, прилепляют их к дереву, все тело разрезают по суставам и совершенно соскабливают его с костей. Затем это тело намелко искрошивают и смешивают с кровью, черпают хамуяхом мясо и крови и брыжут им на все четыре стороны. Куда попадет тело и кровь шамана, в те места он будет ходить. Но куда не попадет, в те места шаман не ходит до самой смерти. Затем кости его складывают так, как они бывают у живого. Дуют шамана, действуют, припевают. Очищают, освещают, капают свою кровь. Тогда снова явится точно такое же тело и кожа, как и прежде было, и вставляют оба глаза, бывшие на дереве. Затем, поставивши юного шамана на ноги, садят его и подают ему крови. Если новый шаман будет едоком, то есть вредным шаманом, он пьет эту кровь. Если же ему не быть едоком, то он с храпом падает навзничь. После этого нового шамана прогоняют на землю, и вышедший на землю каждый шаман обмывается в реке. И река, где он обмывался, называется его собственной рекой. Шамане он не может не назвать этой реки. Кроме того, два раза в год во время весеннего и осеннего полета птиц все шаманы, сколько их только есть на земле, обращаясь с соколами, прилетают к корню шамана. Ну вот такой рассказ. Безусловно, все эти рассказы наполнены образами, которые вот так вот запросто не интерпретировать и не рассказать. Но вы видите, что есть несколько тем, которые с незавидной регулярностью повторяются. Прочитаю еще пару коротких рассказов об этом. Это Попов, «Душа и смерть» по воззрениям нгаасанов. Авамский самоед рассказывал, что он увидел, что сходит в Нижний мир. Там он долго путешествовал, бродил по горам, пересекал полноводные реки. Наконец он добрался до острова, на котором росла гигантская береза, кроной своей достигавшая неба. Владыка земли дал ему ветвь с этой березы для изготовления колотушки шаманского бубна. Затем в горах он встретил человека, что-то варившего в котле и шептавшего над варевом шаманские слова. Поймав ребенка, этот повар повесил его на крюк, расчленил тело и сварил в котле, предварительно отделив голову. Тело варилось 3 года, а голова смотрела на это. Наконец повар извлек из котла кости, покрыл их новой плотью и приковал голову. Только после этого различные божества сообщили шаманские знания. Но это вот тоже про рассекание тела. Сейчас тоже вам почитаю. Вы видите, что есть нечто общее. Во всех этих рассказах есть нечто общее. А именно, это момент того, что шаман как бы пересотворяется. Точнее, пересотворяется, конечно, не шаман, пересотворяется человек. Его человеческое тело исчезает. Внешний облик шамана вроде как остается, но при этом все до самой последней клеточки, включая его голову или глаза, которые не просто так висят там на каком-нибудь дереве. Они, собственно говоря, это дерево, я вам сейчас о нем расскажу, это шаманское древо, это мировое древо. Это отдельная тоже история, на каком дереве висят эти глаза или головы будущих шаманов. Вот. Но суть всегда одна и та же. Суть всегда одна и та же. Что тело шамана переделывают, перековывают, переваривают, то есть они его изготовляют, одно переводят в другое. И второй тоже довольно часто встречающийся момент этой истории, это то, что его едят. И едят его духи. И заметьте, да, вот Худяков говорит, что кропят кровью, вот этим слитой кровью и телом шамана, кропят вот эти миры. И те миры, куда попадает кровь, оттуда духи приходят, а куда кровь не попадает, оттуда они не приходят. То есть суть в том, что шаман вот в этом процессе и в процессе инициации должен перестать быть человеком и стать своего рода синкретическим или симбиотическим существом. То есть он больше не человек. Вот это поедание тела шамана духами, я, по-моему, даже в прошлый раз еще об этом упоминал. Это что-то наподобие Евхаристии в христианском мире, только наоборот. Да, вот в христианском мире люди едят тело и кровь Бога, чтобы быть с ним одним, а здесь все наоборот. Здесь духи едят тело и кровь человека, чтобы быть с ним одним. И очень характерный тоже... У меня есть очень много закладок. Я вам про это уже говорил еще в прошлый раз. Имея кучу закладок. Не хотелось бы упустить эту цитату просто. Вот она. Это Штернберг. Однажды я сам был свидетелем первого появления припадка шамана. Мальчик по имени Койнит, 12 лет, сын шамана, гостивший у меня, заснул после обеда и, нечаянно разбуженный моим товарищем, начал неистово метаться и кричать, повторяя все неистовства и исступленные крики шаманов. Когда припадок кончился, лицо бедного мальчика было страшно истомлено и казалось лицом пожилого человека. Во сне к нему явилось двое кехн. Один мужчина, другой женщина. Кехн – это духи. Это были кехн его покойного отца. Они сказали ему: «Мы играли с твоим отцом, теперь давай с тобой поиграем». Мило, да? Другой гилядский мальчик, Индын, присутствовавший тут же, с глубоким изумлением наблюдал проявление припадка и сказал: «Ну теперь Койнит человеком точно не будет». Кехн хочет его заставить свой закон держать. Очень, очень интересная характеристика, да, характерные слова. Он говорит: теперь он точно человеком не будет. А уж фраза по поводу того, что мы играли с твоим отцом, теперь поиграем с тобой, это уж вообще откуда-то из такого американского фильма ужасов категории «Б». Вот, очень, очень похоже. Да, вот. Так вот, это все... очень часто встречающаяся история. Во время инициации шаманы также нередко чувствуют, и сама инициация также нередко проходит болезненно. Но главное что? Что в результате этой инициации, а всегда инициации обставлены тем или иным образом, они могут быть по-разному, могут по-разному выглядеть, но суть инициации тоже более-менее одна, что шаман как бы срастается, соединяется со своими духами. То есть он становится таким как бы единым существом. Он уже не человек, почему, собственно, да, вот Койнит человеком не будет. Вот, он уже не человек, он, ну, если угодно, какой-то духочеловек. Вот. Но сущность всех инициаций вот именно в том, чтобы как бы подчеркнуть это единство, вот это новое образовавшееся единство. У бурят, например, есть несколько вариантов инициации шамана. И вот об одной я сейчас вам там прочитаю, инициации. Она может быть обставлена гораздо более, мне тоже кажется, что это, наверное, нужно упомянуть. Вот есть такие кровожадные описания, когда во время инициации вот прям все совсем-совсем выглядит страшно. А есть инициации, которые выглядят, ну скажем так, аккуратно, более приятно. Вот у бурятов, например, есть инициация шаманов, когда обставленная в виде брака, где шаман буквально женится или выходит замуж, что зависит от пола, да, шамана на собственном бубне. Да, конечно, конечно, и не меньше, чем мужчин. В этом смысле здесь полное равноправие. Так вот, в зависимости от посвящаемого, в бубне присутствует дух. И об этом тоже Штернберг, он в подробностях описывал этот обряд, потому что, будучи очень увлеченным фрейдистской теорией, он все время искал сексуальные мотивы в шаманизме. И находил периодически, естественно, потому что они там есть. Вот. И вот во время таких вот церемоний, обставленных как брак, видение, приходящее шаману, они тоже, как вы понимаете, немножко не про то. что его режут, убивают, мучают и так далее, а они скорее, ну скажем так, аккуратно изобилуют брачными образами. То есть ему наоборот видится, ну вот именно брачная церемония, включая даже, ну, со всеми подробностями, вот так я скажу. То есть брачная церемония со всеми подробностями. Вот. Но суть этого видения в том же самом. То есть да, его здесь не жрут, ему здесь не больно, ему здесь неплохо. Вот, ему всего-навсего видится, как он вступает в половой акт со своим духом. Это значительно более приятно, но при этом суть одна и та же. Все равно он с ним становится одним целым. Скажите, а вот страшный вариант, ну, реальной инициации, например, какой? Ну вот я, в смысле, страшный вариант. А, ну нет, инициации все обставлены, там нету каких-то страшных вариантов самой инициации. Самое страшное то, что им видится, когда они пребывают вот в этих полуобморочных состояниях. Понятно, что инициации все символические. И сейчас я вам вот о нескольких таких инициациях тоже прочитаю. Они все внешне символические, никаких ужасов там нет, никто никого не режет, не убивает. А вот, вот внутри шаман видит именно вот все вот это, о чем рассказывает этнограф. Так, вот, с рассеканием еще. У якутов обряд совершался в лесу, в юрте. Это первая часть инициации. Когда наступал срок рассекания, который знал сам посвящаемый в шаманы, в лесу, в глухой местности строили урасу. Эту урасу должны были строить или сам шаман, или молодые, еще не женившиеся парни. Место, где она стояла, никто не должен был навещать. Когда рассекание тела будущего шамана происходило в юрте, также соблюдался целый ряд правил. Посвящаемый в шамана лежал на правой наре юрты. Простите, я это слово не часто произношу, поэтому задумался над ударением. Вот. Во дворе от окна, около которого лежал будущий шаман, до скотного загона строили изгородь, чтобы никто и ничто из имеющих ноги не проходил с наружной стороны юрты мимо места, где находится его лежанка. В юрте люди не должны были проходить между нарой и очагом. При обряде рассекания шаман лежал в обморочном состоянии. Изо рта у него обильно выступала белая пена. Из всех суставов проступала и струилась кровь. Его тело покрывалось сильными кровоподтеками. В таком состоянии посвящаемый лежал 3 дня. Наряду с этим есть упоминание о том, что он лежал 4, 5, 7 и 10 суток. В это время ухаживать за будущим шаманом могли только отрок ни с чем не чистым, греховным, незнакомый, или чистая девушка, не знавшая мужчин. Соблюдались ограничения в еде. По одним данным, посвящаемому давали 1 черную воду, а по другим он ничего не ел и не пил. Ну, это Алексеев пишет. Вот, вот, пожалуйста, а вот как раз внутренне, вот то, что он видел внутренне, пока он лежал в этом оборочном состоянии, с пены у рта, и, кстати, заметьте, да, вот эти тоже кровь, выступающая кровь и кровопотеки на теле. Конечно, все это психосоматика, я ни в коем случае не сомневаюсь в реальности этих процессов, просто потому что они отмечены и о них рассказано настолько далеко друг от друга находились эти респонденты, что просто удивительно. Ну, вы понимаете, что от Америки там до Нижнего Амура далековато. А рассказы похожи. Рассказы похожи. И до Африки тоже далековато. И живут там люди без интернета и без социального телефона. Есть очень похожие. Там есть очень похожие, совершенно верно. Очень похожие формы. Вот. И у австралийцев есть похожие формы. И рассказы похожи. Так вот, в результате инициации, да, я обещал вам еще и саму инициацию тоже прочитать, как это происходит. Еще раз? Вы знаете, я не знаю. Потому что я правда не знаю. Так, я не знаю вообще очень много из того, что я рассказываю. Потому что в этих рассказах, чтобы вникнуть, даже сами этнографы, которые записывали эти рассказы и передавали их, не готовы были комментировать каждую словосочетание, передаваемое шаманом. Потому что этот язык во многом символический. Что такое черная вода? Ну, это, видимо, вода, над которой был произведен определенного рода ритуал. Но я не знаю, какой это ритуал, почему эту воду называют черной. Вот. Ну, например, у бурят в юрте, посвящаемого шамана, устанавливается срубленная береза с кроны, вылезающая из дымового отверстия. Это навсегда отличительный знак, что в юрте живет шаман. Вновь посвящаемый залезает на эту березу до верха по девяти вырубленным в стволе ступеням. Это символ девяти небес. И пролезает в дымовое отверстие, то есть как бы достигает неба. В течение всего этого обряда рядом с юртой посвящаемого присутствует старый шаман. Затем оба шамана и весь участвующий в посвящении народ уходят из деревни в тайгу или на сопки в поисках подходящей живой березы. По сибирским представлениям, береза небесное дерево, ель наоборот подземное. Когда такую березу находят, а молодой шаман часто видит свое дерево в сновидениях и потому довольно уверенно ведет к нему народ, сначала на нее влезает старый шаман и срезает 9 ветвей. Затем то же самое делает вновь посвящаемый. У корней березы в жертву приносится козел, кровью которого мажут глаза, уши и верх головы посвящаемого. Оба шамана после этого впадают в транс и начинают камлать. Ну, это бурятский вариант, да, вот. Нанайское посвящение выглядит немножко иначе. Прежде всего потому, что посвящаемые будущие шаманы нанайцев, они как раз подходят к этому посвящению, ну, точнее, они к нему не подходят, их туда приносят. То есть они не в состоянии. Посвящаемый обычно испытывал тяжкие страдания от приступов болезни. Часто даже не мог стоять без посторонней помощи. Приглашенный к больному опытный шаман тут же понимал, что речь идет не об обычной болезни, но о призвании на шаманский путь. Он велел изготовить для больного деревянную фигурку духа. Ее ставили на настил в доме больного, и все присутствующие танцевали, поочередно надевая шаманский пояс и беря в руки бубен. Они призывали духа, мучившего больного, войти в фигуру. Кстати, почти в каждом посвящении шаманов есть социальный аспект. То есть община, которая дальше, в которой будет шаман, и для которых, собственно, люди, для которых шаман будет шаманить, выражают, ритуально выражают согласие с тем, что вот шаманом будет именно этот человек, а не какой-то другой. Вот. Ее ставили на настил в доме больного, и все присутствующие танцевали, поочередно надевая шаманский пояс. Наконец начинал камлать старый шаман. Он вселял Аями и кормил его. Больной глубоко переживал Аями — это дух. Больной глубоко переживал происходившее, порой он вскрикивал, кружился по комнате, пел по-шамански, нередко падал на мгновение без чувств, затем в изнеможении засыпал. На следующее утро обряд вступал в главную фазу. Старый шаман в полном облачении вставал впереди посвящаемого. От пояса шамана тянулся тонкий ремень до идола Аями, а от фигурки второй ремень шел к поясу неофиты. Но это все знаки пуповины. И, кстати, в шаманских, если анализировать шаманские инициации, то они очень часто обставлены как роды. Нередко. Вот в разных культурах шаманские инициации обставлены именно как роды. И один из этапов этих родов – это, конечно, перерезание пуповины, что здесь сейчас и произойдет. Вот. Обычно посвящаемый находился в это время в расслабленном состоянии, однако ему в руки вкладывали бубен и колотушку, и оба шамана, так связанные через идола, обходили сначала жилище неофита, а затем и все дома селения. В каждом доме их угощают кипяченой водой с листиками багульника. Ну, этим как раз демонстрируется соучастие. Старый шаман постоянно поет шаманские гимны шаманит, и все чаще неофит повторяет его действия. Наконец, саону отвязывают от пояса старого шамана. Человек, поддерживавший фигуру Аями, все больше ускоряет шаг, потом бежит, и неофит, привязанный ремнем к фигурке, вынужден бежать следом. Ноги его укрепляются, тело преисполняется силы, он ощущает себя вполне здоровым и, как правило, выздоравливает. Если болезнь повторяется, такое бывает, если у него начинают повторяться приступы, это значит, что либо не всех духов в него впустили, что чаще всего. Обычно у шаманами вот именно вот эта форма, то есть неконтролируемого, болезненного неистовства, назовем его так, она больше не повторяется. Что же входит или что же вот там внутрь человека попадает? В разных культурах это называют по-разному. На Нижнем Амуре это называют либо пута, либо неукта. Это шаманское сердце или шаманская душа. В результате посвящения внутри шамана образовывается дух как некое сердце его. И это, благодаря, собственно, наличию этого сердца он и может вступать в взаимоотношения с духами. Но все не так просто. И вот здесь как бы открывается тайна самой болезни. Дело в том, как рассказывали нанайцы Анне Смолик в 70-х годах, что она не просто входит в человека, а входя в человека, она выталкивает его человеческую душу и как бы встает на ее место. И человеческая душа уходит от шамана и пребывает где-то, никто не знает, где она, и вернется она к шаману только либо перед самой смертью шамана, когда его покинет, вот это его шаманское сердце, когда его покинет, либо уже в момент смерти шамана. И вот тогда у нанайцев вообще отдельная история, вот тогда этот уже не шаман, то есть в смерти шаман перестает быть шаманом, с его уже человеческой душой, которая к нему вернулась, будут совершать все погребальные обряды, а именно проводы души там в загробный мир и так далее. Я бы сравнил шаманскую болезнь, знаете, с чем? С пересадкой органа. Вот когда человеку пересаживают какой-нибудь орган, то какой бы ни был этот орган, но в человеческом теле всегда происходит один и тот же процесс, а именно отторжение. То есть начинает зашкаливать иммунитет, и этот иммунитет начинает отторгать этот орган, что проявляется дикой болезнью, и, в общем, грозит смертью человеку. Именно поэтому после каждой пересадки органов, как вы знаете, следует иммунодепрессивная терапия. То есть, когда понижают иммунитет, чтобы орган прижился. Вот мне кажется, что в этих рассказах нашего севера, в шаманских рассказах нашего севера, можно разглядеть вот тот же самый процесс, только не на уровне тела, а на уровне духа, если хотите. Нечто инородное пересаживается в человека, оно буквально лезет в него, и это проявляется вот такой болезнью. Но потом в инициации они сживаются друг с другом, и шаман, как вы уже слышали, перестает быть человеком, становится вот таким новым существом, способным договариваться с духами, способным влиять на духов, в конце концов, способным просто общаться с духом. Скажите, а если вот бывает же случай, когда человек никак не хочет становиться шаманом? Я же сказал, он умирает. Но, во всяком случае, нанайцы рассказывали Анне Смолик, что такой человек умирает. В редких случаях выживает, но его, еще раз говорю, чаще всего выгоняют после этого, потому что он навлечет беду на всех. Ну и теперь пришла пора поговорить о самих духах. Духов называют по-разному, да, каждый народ называет своих духов по-разному, и вот зачитывая даже то, что я вам уже зачитал, и то, что еще буду зачитывать, вы могли обратить внимание, что действительно разные названия. Но тем не менее, духов можно классифицировать, и эта классификация среди неписьменных народов более или менее одинаковая. А именно, духи делятся на добрых, на злых, и на средних, ну как бы на средних. Самое интересное, вообще каждый из этих духов, из этих категорий духов, немножко отличается от тех представлений о духах, которые есть, ну, например, в рамках теистических религий. Ну, вот если мы возьмем представление о духах в мире христианском, в мире мусульманском или в мире, ну, даже индуистском, вот, или там каком-нибудь даже, пусть экзотически, зороастрийском, парсийском, да, то всюду мы встретим более или менее один и тот же концепт, что есть добрые и злые духи, добрые духи потому добрые, что они взаимодействуют с Богом и служат ему злые, потому злые, что они отвернулись от Бога. Вот. И именно их отношение к их Создателю является определяющим в их, если хотите, вот этом в цвете, да, вот они темные они или светлые, или там добрые они, или злые. То есть они добры именно в том смысле, что они добры к Богу и принимают Его. А злые именно в том смысле, что они принимают Его, не принимают, наоборот, и соперничают с Ним. А здесь иная ситуация. Ввиду того, что у большей части неписанных народов, как мы это уже с вами, я коротко этого касался еще на том занятии, представление о высшем духе, или о Боге, или там об Отце, они присутствуют, но чаще всего они затушеваны, они как бы не актуальны, к нему обращаются один или несколько раз в год, бывает там, обращаются, ну, не знаю, по весне, во время первого удара молнии в землю, или точнее после первого удара молнии в землю. Вот это знаковый момент, пришла пора помолиться ему. Ну, вот читают ему одну молитву в год. Но он не является центром жизни. То есть на Бога нет ориентации как таковой. Здесь все крутится вокруг человека. В какой-то степени шаманизм, конечно, очень антропоцентричен. И поэтому характеристика духов, вот это разделение духов на добрых и злых, оно также определяется их отношению к человеку. Добрые духи – это те духи, которые любят человека и помогают человеку, способствуют жизни человека, защищают человека. Каким-то образом и по каким-то причинам они хорошо относятся к человеку и живут с человеком. Злые духи, ну, добрых духов как раз условно добрых, например, тех же нанайцы называют аями. Собственно, вот аями – это именно добрый дух. Само слово аями от эвенкийского «ая» – «милый». То есть они такие вот милые. И с ними очень интересные истории связаны. Именно аями среди нанайцев часто называются вот этими духами-покровителями шаманов, а вообще духами-покровителями домов и людей. Впрочем, не всегда аями, бывают и другие духи. В тех народностях, в которых шаманство есть разделено на белое и черное шаманство, там покровителями шамана могут быть и злые духи тоже. Но белые духи, вот эти аями, да, вот добрые духи, они по представлениям вот, ну, на Нижнем Амуре, во всяком случае, распространенным, их связывает с человеком очень дружественное, даже в какой-то степени любовное, любовное отношение. Ну, например, про аями, и вообще аями называют детками, там, сыночками, дочками, дедушками, бабушками. Очень ласково они живут часто с людьми, их постоянно кормят. Здесь не надо удивляться. Дело в том, что о духах, и сейчас вот я думаю, что я не забуду прочитать небольшой кусочек еще из Михайловского. Вот, о духах нередко рассказывают, что духи были некогда людьми. Что это души когда-то бывших и живших на земле людей. Только некоторые из них по каким-то причинам стали злыми, некоторые добрыми. Но тоже не все. То есть не все рассказывают одинаково. Есть народы, которые четко разделяют души и духов и не сводят их в одно, где духи одно, а души это другое. Но вот у нас на севере эти вещи перекликаются довольно часто. Вот. У духов есть возраст, просто он не меняется. Поэтому есть духи, которые являются как дети и выглядят как дети. У духов есть пол. Этот пол не меняется. Есть дух девочка, есть дух мальчик. Соответственно, если этой девочке там 70 лет, то это уже дух бабушка. Вот, если этому мальчику 70 лет, то это уже дух дедушка. Самое интересное случается, во всяком случае, по тому, что Ани Смолик рассказывали ее нанайские респонденты. Самое интересное начинается тогда, когда дух того же возраста и противоположного пола с тем, с кем он живет. Ани нанайцы рассказывают, что это вот как раз очень увлекало Штернберга. Вот. Нанайцы рассказывают, что духи периодически влюбляются в своих подопечных. И, скажем так, ну, если мужчина любит, дух мужчины, любит девушку или женщину, и она, допустим, незамужняя, то для нее это грозит прежде всего тем, что она так и будет незамужняя. Ну, то есть, это грозит прежде всего тем, что она никуда не... дух ей не даст. Если же еще интереснее, когда она уже замужем. Вот тогда есть даже определенные законы поведения. Потому что если в доме живет влюбленный дух, то, ну, в частности, например, нельзя проявлять чувства, нельзя вступать в половые отношения, скажем, как бы сказать, бурно и при свете. То есть это надо все делать тихо и желательно в темноте, чтобы не сердить дух. А если вот сильно раскочегарится, то он сильно заревнует и все. Все. Вот. А? Вы знаете, вот есть такой нюанс. С духами обычно так не поступают. То есть, объясню почему. Если дух с духом, да, с духом проще и лучше договориться. Как бы количество злых духов на свете, по представлениям, ну, вот всего нашего шаманского севера, вот, гораздо больше, чем добрых. Поэтому, если дух всего-навсего тебя ревнует, а в остальном он к тебе хорошо относится и даже влюблен, то лучше с ним договариваться. Потому что злых духов, которые тебе захотят навредить на твоем пути, все равно будет гораздо больше. Иметь своего доброго с хорошими отношениями очень полезно. Вот, поэтому в нанайских деревнях, в Чукотске, можно встретить это, ну и в домах это можно встретить, и на улице разные духи по-разному немножко предпочитают жить, потому что в зависимости от духа, дух очень избирательно выбирает, где ему селиться. Есть духи, ну, скажем так, одомашненные, условно, духи, которые за здорово живешь, вместе с хозяевами пребывают в юрте, да, и живут в каких-нибудь статуэтках, и им подставляют еду в тарелочках, точно так же, как хорошая русская хозяйка в тарелке молока под табуретку и сегодня подставляет зачем-то. Понятно, что кому. Я просто был этим свидетель, когда, знаете, в домах, в которых нет кошек, стоят блюдечки с молоком под табуретками. И все становится сразу понятно. С кого кормят, понятно. У нас просто это называют домовые. Вот. И... Да, сейчас я немножко сбился. Так вот. Есть правила поведения. С таким духом главное его не гневать. При этом это может быть история как с мальчиком, так и с девочкой. И они с Молик на Найце рассказывают даже легенду о великом охотнике, который стал великим именно потому, что у его жены был вот такой влюбленный в него дух, а он его сам к нему очень хорошо относился, они вели себя по всем правилам, плюс он, в общем, он с ним задружился. Вот, и этот дух стал ему уже помогать на охоте, хотя любил его жену. Так что с ними проще договариваться, с ними стараются договариваться. Вот, с аями все... Да, а если это духи там какого-нибудь старшего возраста, ну тут вообще все проще. Они живут в домах, еще раз говорю, чаще всего в фигурах. Есть духи срединные. На найцах называют севенами. Они тоже бывают покровителями шаманов. Реже, но бывают. Во всяком случае, мне не раз попадалось, когда именно шаман говорил о своих духах именно как о севенах. Вот. Это духи как бы нейтральные. Чаще всего духи природы. Дело в том, что вот именно в средине письменных народов очень распространено представление, что в принципе весь мир одухотворен. Одухотворен, естественно, в шаманском смысле этого слова, то есть наполнен духами. Каждая часть этого мира содержит какого-то духа. Естественно, в тайге таких духов очень и очень много. Вот. Вот эти таежные духи, они диковатые, они не любят жить с людьми в домах, поэтому если они вступают в контакты, в общение с человеком, если они соглашаются на то, чтобы человек стал его кормильцем, то их обычно селят в фигуры и выставляют их во дворе дома, а не внутри дома. А некоторые духи настолько дикие среди севенов, вообще среди духов природы, что они даже близко к домам не приходят, они просят, чтобы люди их кормили, уходя там в тайгу или в тундру для этого, да, у какого-нибудь камня или у какого-нибудь дерева, у какого-нибудь куста, вот его будут кормить. Гастрономические предпочтения духов также самые различные. Духи питаются как от изысканных блюд. Духи, есть духи, которые едят свинину. Пьют молоко. Таежные, ну вообще духи, вот севены, духи природы, они обычно не склонны к пище, прошедшей термическую обработку. То есть они едят пищу сырой. Вот. Духи, которые, наоборот, вот домашние духи, они едят вполне вот пищу со стола пока, фактически. Понятное дело, что когда ставится тарелка перед идолом духа, то еда, конечно, никуда не девается. Вот. И не нужно думать, что там фигуры, конечно, не оживают и жадно не поедают манную кашу, поставленную им. Вот. Они говорят, что дух питается запахом, и дух питается, ну, духовной составляющей того предмета, который ему подносится. Когда трапеза завершена, это, ну, есть особо рисковые люди, видимо, которые считают, что это можно есть, в остальном же это стараются выкидывать. Вот. И сегодня в Сибири, в каких-нибудь лесах, можно встретить камушки, на которых свалены сигареты, например. Не вздумайте взять покурить, если вы там будете. Это не вам, это духом. Вот. Где лежат куски сырого мяса. Вот. Но это самые такие, я бы сказал, нормативные. Есть духи с очень извращенными гастрономическими предпочтениями, которые едят тухлятину, например, тухлые рыбьи головы. Или наоборот, едят железо. Пока речь идет о том, что дух кормится в идоле, все не страшно. Проблема начинается тогда, когда шаману нужно кормить духа, впущенного внутрь самого себя. Тогда шаман это ест. Вот. Железные предметы, правда, потом отрыгиваются после камлания чаще всего. Вот. А уж там, с тухлятиной, которую доводится иногда есть, ну вот тут уже что естся, то естся. Но это требует духи. Вообще, с духами такие отношения очень своеобразны. А вот эти севены, они в принципе относятся к человеку нейтрально. Они не стремятся к тому, чтобы навредить человеку как-то особенно. У них нет цели напакостничать людям. Скорее, они похожи чем-то на наши рассказы про леших всевозможных. История, да, вот, в общем, до той поры, пока человек не тронет этого севена, то есть, ну, как можно тронуть севена? Очень легко. Пойдя в тайгу, возле какого-нибудь дерева, в котором живет севен, можно повести себя каким-нибудь неприличным образом. Ну, условно говоря. Севену это может не понравиться, за это он может тебе, ну, скажем так, отомстить. Но в остальном они вступают в общение только если им нужно, чтобы их кормили. Вот по каким-то причинам они стремятся к тому, чтобы их кормили. Тогда человек заболевает, чаще всего. Тогда зовет шамана, шаман камлает, узнает, какой дух атаковал человека. И узнает, собственно, у этого духа, а что ему нужно. Злой ли этот дух или не злой, к кому он относится, чего он хочет. Потому что есть духи, которые просто пакостят, это именно злые духи. Вот. Но чаще всего дух просто провоцирует таким образом человека, пытаясь вступить с ним в коммерческие отношения. И люди обычно с радостью принимают эти отношения, потому что, еще раз говорю, свои собственные духи, одомашненные духи, да, прикормленные, всегда полезно, потому что злых духов много, они могут стать твоими защитниками, помощниками там, и так далее, и тому подобное. Вот. Тогда этот дух объясняет, естественно, ну, объясняет все это шаман. То есть вы поймите, я вам это рассказываю вот как сказку, но ясное дело, что это шаман. Выйдя из камлани, он рассказывает, что случилось и что, собственно говоря, дух хочет, что ему нужно и что нужно делать. Он говорит, что вот такой-то дух хочет, чтобы ты его кормил, вот кормиться он будет тем-то. И человек говорит, ну, здорово, все. Делают вот этого идола, вселяют туда этого духа. Вот, и он его кормит. Болезнь проходит. Отдельная категория злых духов. На лайнице называют их амбан. Злые духи – это сущности, которые злы именно потому, что они вредят человеку. Вот они именно пакостны. Причем они это делают, видимо, в собственное удовольствие. Хотя от них можно откупиться, с ними можно договориться, их даже можно обмануть. Но они по какой-то причине человека именно не любят и вредят ему. Я вот, например, точно знаю в Москве один магазин, в котором живут несколько злых амбан. Потому что у меня все время там воруют деньги. Всякий раз я туда захожу, и после этого у меня нет денег. Вот. Но это шутка. Но вообще амбан приблизительно этим и занимаются. Вот. Они чаще всего населяют, они насылают болезни, они насылают, могут стать причиной неурожая, вот, или какого-нибудь падежа скота. То есть там может скот подохнуть весь. Могут стать причиной полной неудачи на охоте или рыбалке. То есть из-за их действий можно остаться голодным. Вот. И вот они изысканно мерзостны. Но, как ни странно, бытует представление о том, что они когда-то были людьми. Одна из легенд рассказа гласит следующее. Что когда-то, тоже, ну как всегда, это все во время он, в незапамятные времена. Вот, когда-то очень-очень давно женщина пожелала избавиться от своих детей. Двоих детей, мальчика и девочки. Ну и как водится у женщин, бросила их в воду. Вот, речка их, правда, не приняла, она их вниз по течению выбросила на берег, и дети каким-то образом выползли и выросли. Выросли, повзрослели, и не зная, кто они друг другу, вступили в брак. И родили еще мальчика и девочку. И вот их дети уже повзрослели. И когда мальчик пришел, ну, вошел в возраст, когда он должен был стать охотником, ну, то есть начало охоты, первая охота, это инициация, это такой переход, это очень важный переход в мужское сообщество, то есть когда дети перестают быть детьми, и вот он выходит на свою первую охоту, и на этой первой охоте его постигает полная неудача. При этом сказка рассказывает следующее. Неудача следующего характера. Он пытается подстрелить там одного, другого, ну, из лука. Вот. А животные над ним смеются, деревья смеются, птицы смеются. Как же ты, говорит, нас убьешь? И вот от этого самого мира природы он узнает, почему он не может стать мужчиной, то есть почему для него закрыт этот вход в настоящую, полностью сакрализованную жизнь взрослого человека. Ему объясняют, что он дитя инцеста. Вот. А точнее его просто называют как следует, там, зайчишка Кукса, по-моему. А это вот как раз так называют детей, рожденных в инцесте. И он в ужасе возвращается домой, рассказывает это все своим родителям и своей сестре. Они узнают эту тайну, которую сами не знали. Он, если мне не изменяет память, впадает в состояние в такой агрессии и злости. Он берет стрелу, стреляет в небо, хватается за эту стрелу и улетает и становится высшим злым духом небесным. Его отец, по-моему, запрягает и уезжает в тайгу и становится таежным злым духом главным. Дай бог памяти, сестра, по-моему, топится и становится водным злым духом, а мать, по-моему, куда-то сбрасывается в какое-то ущелье, что ли. Ну, в общем, она становится подземным злым духом. Это еще один нюанс. Нанайц, например, рассказывает, что злые духи, это не в смысле злые внизу, а добрые наверху. Ничего подобного. На небе есть свои злые духи, под землей есть свои добрые духи. То есть, вот как ни странно, по вертикали это не ориентировано. Вот. То есть, видите, это история, в которой причиной появления злых духов все же является, ну, некий нравственный проступок человека. То есть, вот изначально женщина, которая захотела убить своих детей, потом по неведению, но все равно инцест, вот, и как результат появления высших злых духов. Михайловский пишет: «У чуваш злые духи называются кереметями. Эти существа злобные, мстительные. Они насылают все невзгоды и бедствия, как частные, так и общественные. Каждая деревня имеет своих кереметий. Тунгусы имеют очень много духов, или как их называют, дьяволов. Кстати, тоже совершенно обычная вещь, но вы понимаете, что когда туда поехали этнографы, этнографы были русские, были православные. Вот, естественно, и поехали миссионеры. Вот, естественно, увидев все эти вот реалии шаманской жизни, наслушав все эти рассказы, естественно, стали называть их чертями. Чертями и дьяволами. Духов местных. И, как ни странно, местные переняли это название. Вот, и тоже часто в этнографических сообщениях они называют своих духов чертями, поэтому не пугайтесь. Вот в русскоязычной этнографии это нормально. Вот. Из них Этигер, похожий на большого змея, живет в странах подземных и имеет власть над поветриями, болезнями и смертью. Гипяны похож на человека с огромными крыльями, при помощи которых этот дух переносит шаманов. Намандой – человек высокого роста, в остроконечной шляпе и в русском платье, что характерно, и в русском платье. Вот. Своим странным криком пугает тунгусов. Страшное чудовище Лавадапки – дух с железными крыльями. Все они представляют характерные образчики духов, созданных тунгусской фантазией. Австралийцы верят в добрых и в злых духов. Например, главный добрый злух Пермингел, муж гигантского роста, живет над облаками, относится ко всем дружелюбно, не делает зла. Его редко упоминают, но всякий раз с большим уважением. А вот злой дух Мууруп упоминается с большим страхом. Его считают виновником всех несчастий. Землю он посещает в виде молнии, разрушающей деревья и зажигающей вурны, хижины, и убивающей людей. По временам он принимает вид большого безобразного человека, скрывающегося в густых зарослях. Хотя он не имеет крыльев, но быстро переносится с места на место, производя зло и лакомясь мясом детей. Никто не видел никогда Муурупа, за исключением двух человек, которые его описали. Ну, это легенда. Но вы видите, в принципе, очень похоже. Тоже Михайловский пишет. У черемисов злые духи образуются из умерших, особенно если умершие чем-либо отличались от обыкновенных людей. Так души старых девок образуют духов, производящих лихорадку. Убийцы и погибшие насильственной смертью вредят на том месте, где они убиты. Самоедские тадибейцы не делятся на злых и добрых. Каждый из них, смотря по обстоятельствам, или благодетельствует человеку, или же вредит ему. Ну, так, что еще? Ладно, с Михайловским закончу пока. Времени нет. Вот так. Это что касается духов. Я в этом смысле у своих студентов всегда спрашиваю такой провокационный вопрос. Я спрашиваю, скажите, как вам кажется, ангел, спаливший Содом и Гоморру, был добрым или злым? Потому что если рассматривать вот эту мифологему, библейский сюжет об ангеле, уничтожающем Содом и Гоморру, то вот с точки зрения неписьменных народов он был бы однозначно интерпретирован как злой, потому что он, ну какой же он добрый. Вот, но как ни странно, в логике теизма он признается добрым. Парадоксальная вещь. Вот. Ну и дальше перейдем, собственно, раз уж мы поговорили о добрых и злых духах, то чуть-чуть расскажу вам и о тех, кто им служит. Понятно, что шаманы. Но я говорил вам еще в прошлый раз, что есть белый и черный шаман. Хотя и не везде. Вот, например, у бурят есть белый и черный шаман. На Нижнем Амуре в основном четкого разделения на белое и черное шаманство нет, но есть белое и черное шаманство как камлане, то есть как бы белое и черное, то есть камлане, обращенное к белым духам, к добрым духам и к злым духам. Такая же история, во всяком случае, как об этом пишет Кенин Лапсон, и в Туве. То есть в Туве тоже нет четкого разделения на черное и белое шаманство, то есть нет шаманов, которые были бы однозначно белыми или однозначно черными, но по обстоятельствам шаман может обращаться либо к добрым духам, либо к злым духам. И что касается ритуалов и характеристики действия, да, вот там белого шаманства или там черного шаманства, то все понятно. Белые шаманы в основном лекари. Все, что касается излечения, это белое шаманство. Все, что касается смерти, ворожбы всевозможные и так далее, это черное шаманство. Да, да, да. Ну, во всяком случае, так об этом пишут. Да, есть и такое. Вот буквально, пока к этой лекции готовился, перечитывал тоже целый ворох материала. По-моему, вот в этой книжке у Кенин Лапсана я читал. Вот как раз про то, что к черным шаманам, историю, хотя могу и ошибаться, вот простите, ради бога, но неправда. Много было прочитано историю про то, как... Черный шаман, может быть, я сейчас она где-нибудь не попадется, потому что у меня много отметок, которые я хотел вам зачитать, может быть, она еще попадется, но перескажу ее. История следующего содержания. Вообще злых шаманов, черных шаманов побаиваются. Вот, побаиваются, и иногда, так как они именно вредят, то иногда стремятся от них избавиться. И вот одна из историй такая, что жители захотели избавиться от черной шаманки, которая вот именно общалась со злыми духами и была страшная пакостница, но они не нашли ничего лучше, как обратиться к двум другим черным шаманам, чтобы они ее убрали. Вот, вот такая вот замечательная история. Они обратились, пообещали 40 голов скота. Значит, эти два шамана тужились, не получилось, позвали третьего черного шамана, втроем ее вроде как убили. И за это получили 40 голов скота. Вот, вот вам деятельность черных шаманов. Она приблизительно в этом заключается. Вот. По поводу шамана убили шаманов, ну, об этом я вам тоже уже рассказывал. Вот. Вообще, жизнь шамана предстает в этнографических сообщениях крайне тревожно. Шаманы опасаются очень многого и очень сильно таятся. Среди шаманов немного болтунов. И в общении с этнографами они могут рассказывать очень многое, но почти никто из них не раскрывает наиболее содержательных для них самих и важных для них самих фактов. Ну, в частности, например, они не раскрывают имен своих духов, потому что духов можно увести. Шаманы боятся потерять свою силу. Шаманы боятся, что другой шаман их атакует и сожрет. То есть они боятся быть съеденными. В шаманской мифологии существует представление о том, что на одном из небес, ну, правда, каждый шаман таит это где может, потому что шаманское мировоззрение подразумевает, что мир как, выглядит как слоеный пирог. Солнце состоит из миров. Кто-то называет 9 подземных миров, 9 небесных миров. Собственно, вот это дерево, которое, как вы помните, ставится в бурятской юрте во время, и не только в бурятской юрте, во время инициации, это мировое древо, очень распространенный в истории религии символ. Вот. Этот символ, он и иконографически, и по сути так в это верит, что это некое таинственное древо, которое соединяет с собою миры. Шаман использует это древо как дорогу, то есть он перебирается по этому древу в один из миров. И вот в этом, кстати, с этим древом, как раз на этом древе учатся шаманы, на этом древе вообще-то висят его глаза и его голова, потому что когда он, это еще один нюанс, о котором я забыл упомянуть, что не очень много культур подразумевают реальное обучение шаманству. То есть никакой школы шаманов нет. Есть отдельные случаи, когда все-таки подразумевается некая техническая передача, ну, каких-то, да, вот там сведений и текстов и так далее. Но в основном, ну, например, те же нанайцы не имеют института никакого ученичества шаманского. Шаман всему учится сам. И учится он не здесь, как они рассказывают, а именно вот когда его там голова или глаза висят на этом древе. Потому что с этого древа виден как бы весь космос. Это же мировое древо, с него видна вся вселенная, весь этот слоеный пирог. Вот, и поэтому это древо очень важно, поэтому дерево постоянный спутник шаманских камланий, еще раз говорю, он по нему ползает. Зарубки на этом дереве или ветви, отходящие от этого дерева, это знаки того мира, в который он, это маркировка того мира, в который он поднимается или наоборот, в который он опускается. Так вот, в одном из этих миров, этого слоеного пирога, таится шаманская колыбель. У шаманов есть колыбель, это место, в которое они уходят отдыхать после больших камланий. То есть здесь они, ну по-человечески, как они рассказывают, они просто там спят и так далее. Вот. А внутренне, вот этим своей, вот этой их пута, она отдыхает вот в этой шаманской колыбели. Так вот, это место очень боятся раскрыть, потому что если нахождение этой колыбели шаманской узнается, то ее могут разорить, и шаман погибнет. Вот этого я не знаю. По поводу, что они любят... Я с этим здесь я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть ничего. Вот. Так вот, действительно, жизнь шамана полна тревоги, и эта тревога не в последнюю очередь связана с постоянным таким, с постоянной возможностью съедения, что шаман может быть съеден. Сейчас еще несколько кусочков про черных и злых шаманов, которые... про черных и злых, господи. Про добрых и злых, про черных и белых. Сейчас. Многие закладки. Ага. Вот как Агапитов и Хамгалов описывают и характеризуют белое и черное шаманство. Белый шаман служит добрым богам, западным тенгриям, западным хатам, сатинским богам, никогда не делающим людям зла, сам является добрым ходатаем за людей и совершает обряды и призывания только покровительствующим людям божества, дающим добро и счастье людям, а потому такие шаманы уважаются народом. В Балаганском ведомстве во втором алзоевом роде был знаменитый белый шаман Барлак. Он носил белую шелковую одежду, имел белого коня, на месте его сожжения и по сей день еще сохранились железные вещи на деревьях горы Сур, и родные шаманы, его потомки, и теперь еще приносят ему жертвы. Черный шаман, как служитель злых духов, причиняет людям только зло, болезнь и смерть. Некоторые из них... Уверяют буряты, и, конечно, сами шаманы, могут убивать людей, съедая их души или отдавая их злым духам. Но главная сила в тех богах, которые им покровительствуют. Когда шаман захочет так убить человека, то он приготовляет трость, одну половину которой чернит углем, левую половину своего лица также чернит углем, котел в юрте поворачивает вверх дном, и когда наступит ночь, то призывает злых духов, наносящих вред тому лицу, которое называет шаман. Черные же шаманы делают зя. Жертвы приносятся черными шаманами только злым богам, восточным тенгрим, восточным. Заметьте, кстати, у бурятов в обратную сторону изменено. То есть, помните, в прошлый раз я читал вам кусок и говорил, что западные, наоборот, негативные, солнце садится на западе, да, что вот оттуда зло. А у бурят все наоборот. У них на востоке зло, на западе добро. Вот, злым богам, восточным тенгриям, восточным хатам, хозяину Альхона, Эрлин-хану, хозяину черного коня. Из числа черных шаманов известны абасойские и тарсойские шаманы Единского ведомства. Но у кудинских бурят, кроме белых и черных шаманов, существуют такие шаманы, которые служат и добру, и злу, и западным, и восточным тенгриям, и подчиненным им духам. И еще о злых шаманах, еще вот здесь, по-моему, я хотел тоже прочитать небольшой кусочек. Да. Угу. Черных шаманов И шаманок буряты не особенно любят. Но зато сильно боятся, опасаясь, чтобы они, рассердившись, не сделали зла или не убили бы человека при помощи злых духов и своих предков, одного с ними черношаманского кокорня. Иногда ненависть соседей к черным... правильно, это Михайловск, то, что я вам пересказал. Иногда ненависть соседей к черным заклинателям и заклинательницам доходит до того, что они, уговорившись, убивают их. Прежде была одна черная шаманка в Балаганском ведомстве в местности Бажир. Соседи желали избавиться от нее и наняли двух черных шаманов. Продолжение вы знаете, я уже вам его пересказал. Вот. Так. Это по поводу белого и черного. Теперь по поводу, собственно говоря, съедения, по поводу войны шаманской. Я думаю, что, понимаете? Я думаю, что могли. У меня просто нет на него ответа. Я тоже не понимаю, зачем нужно было так изысканно, если очень хотели именно это сделать. Вот. Понятно. Красивый, как должно быть. Ну, настолько символ шаман, что замысел его увидел, но не боялись. Вообще, это история еще 19 века. Я не знаю, чем обусловлено. Эту историю приводит Михайловский, я, к сожалению, не знаю дальнейших подробностей, просто знаю саму историю, вычитанную у него. Вот. Но они духи, как бы его духи не приходят, да, правильно? Они избирают. Да. То есть те шаманы, которые пали в бою с другим шаманом, они чаще всего теряют силы и духи, да. Да. А это Сирошевский, кусочек из Сирошевского, как раз по поводу сейчас. Дух покровитель – неотъемлемая часть каждого шамана. Даже самый слабый и ничтожный среди них обладает Эмегет, Иекыла, духом покровителем и сверху ниспосланным звериным образом, волшебным духом, дьявольским пожирателем. И Якыла, звериное воплощение шамана, старательно скрывается всяким из них. Моего Иекылы никому не найти, он лежит скрытый далеко, там, в горах, камнях и джиганских, хвастался Тюспют. Только один раз в году, когда растает последний снег, и вся земля почернеет, шаманские Иекылы появляются на земле. Тогда души шамана, воплощенные в них, рыщут везде. Их видят только глаз колдуна, обыкновенные люди не замечают. Сильные и смелые из них пролетают шумом и ревом, слабые тихонько и крадучись. Особенной дрочливостью и задором отличаются шаманки. И действительно, если среди них встретится настоящая колдунья, то никому не уступит. Неопытные и задорные шаманы часто вступают в драку, что ведет за собой болезнь и даже смерть того, чей Иекыла погиб. Иногда сходятся на бой первоклассные силачи-шаманы. Сцепившись, лежат в продолжении нескольких месяцев, даже лет, не будучи в состоянии одолеть друг друга. Тогда люди, собственники этих иекылы, сильно болеют, пока один из них не умрет и не освободит другого. Самые слабые и трусливые бывают собачьи-шаманы. Самые сильные и могущественные – те, у которых иекылы – громадный бык, жеребец, орел, лось или черный медведь. Самые несчастные, имеющие своим звериным воплощением волка, медведя. Эти звери ненасытны, им все мало, сколько бы ни добывал для них шаман, особенно собака, не дает покоя своему двойнику. Она грызет зубами его сердце, рвет тело. Тогда шаман сильно хворает и мучается. Ворон тоже плохой иекыла. Орел и бык Порос называются чертовскими бойцами и воителями. Их титул самый лестный для шамана. Если является новый шаман, то другие шаманы сейчас же узнают об этом по появлению нового, незамеченного ими до сих пор иекыла. Вот этот вот иекыла – это один из вариантов, тоже очень широко распространенного, я бы сказал, даже архетипичного для шаманства, для шаманизма предания о том, что духи-помощники принимают определенный звериный облик. Помните, еще на прошлом занятии и в начале этого я говорил, что шаманы, когда становятся шаманами, то часто вот в этом полуобморочном состоянии они повторяют и воспроизводят какие-то животные звуки. Кто-то может по-волчьи там выть, кто-то по-медвежьи реветь. Вот. Они воспроизводят, собственно говоря, того духа, который к ним приходит. В данном случае, да, вот это, его называют Икыл, это дух-помощник. Он оборачивается зверем. В принципе, это сам шаман оборачивается зверем, потому что дух-помощник от шамана неотличим. И в разных тоже рассказах, либо и речь идет о том, что шаман превращается в животное, то есть это такое оборотничество, момент оборотничества. Вообще, предание об оборотнях и момент оборотничества через неделю я буду вам рассказывать. Это крайне интересная и важная вещь, почему именно среди неписьменных народов распространены вот эти истории с оборотнями. Поверьте, они тоже имеют под собой вполне четкое религиозное, в области религиозных идей основания. То есть это не просто легенды о чем-то, у этих легенд есть своя логика. Вот. Так вот, шаманы либо сами превращаются в животных посредством своего духа, ну то есть они духом, своим же духом превращаются в того или иного животного. Вот. Либо о шаманах рассказывают, что они сидят сверху своих духов-помощников, которые либо в виде птиц, либо какого-то животного, они на них, то есть сидя на них путешествуют. Это может быть лошадь, это может быть медведь, еще раз говорю, собака, волк, в общем-то кто угодно совершенно. Любое животное. Вот, так что тревог у шамана достаточно, потому что его жизнь совсем, скажем так, небезопасна. Широкогоров. Опаснее всего делается жизнь шамана, когда он начинает войны с другими шаманами. Поводов к этому может быть много. Особенно же часто начинаются войны вследствие того, что один шаман конкурирует с другими в лечении больных. Иногда же причиной войн является плохой характер шамана, стремление достигнуть уничтожения других по соображениям тщеславия. Для борьбы шаман посылает своих духов на дороге духов других шаманов, и там они перехватывают духов противника, вмещаются в людей и вещи, которым доходят по этим дорогам. Таким образом, духи одного шамана могут проникнуть в рот другого шамана и там остаться со злостными целями. Иногда такие духи пожирают жертвы, для них не приготовленные. Чтобы скрыться от шамана, противник его посылает своих духов под видом самых незаметных животных, которых наблюдают за образами жизни шамана и доносят своему хозяину. Для уничтожения врага шаманы посылают духов в виде медведей, тигров и других опасных животных. Войны между шаманами не всегда кончаются смертью противника. Так однажды один шаман кумарских эвенков в северной Маньчжурии при помощи своих духов согнул шею шаману амурских эвенков, и тот остался калекой на всю жизнь. Но иногда шаманские войны кончаются почти полным истреблением всех шаманов, и даже более того, всех близких сородичей этих шаманов. Иногда же борьба шамана направлена против домашних животных другого шамана, и он не остановится, пока не уничтожит всех животных. Не всегда шаману удается владеть духами. Достаточно шаману только начать войну, а духи ее продолжают уже сами, и борьба идет часто вне воли шамана. Любовь шамана к войнам и тяжкие последствия, происходящие от этого, некоторых людей наталкивают на мысль вообще отказаться от шаманов, чтобы воинственные шаманы вывелись совершенно. В одном из родов маньчжурских эвенков, после большого зла, причиненного одним шаманом другим шаманам и людям, собрались вместе четыре шамана и решили его уничтожить. Они подослали против него духа в виде медведя, который на шамана внезапно бросился. Шаман успел скрыться в свое жилище, но тут он был невидимо поражен духами и, умирая, успел сказать, что и остальные шаманы пойдут за ним. Все четверо вскоре после этого умерли от различных причин, и этот род некоторое время оставался без шаманов. Пока болезни от освободившихся духов не заставили снова обратиться к тому, чтобы создать нового шамана. Просто как пример, друзья, просто как пример. Так что жизнь шамана совсем не выглядит такой вот победоносным шествием против духов. Нет, совсем и вовсе нет. Хотя вот это действительно вот эта вот борьба между шаманом, она как-то связана с самим населением. То есть за эта борьба за место для того, чтобы взять на себя функцию обслуживания. Да, судя по тому, что пишет Широкогоров, причин для начала войн могут быть самые разные. И чаще всего это конкуренция и тщеславие. Он же просто прямо называет две вещи. Конкуренция и тщеславие. То есть конкуренция, они буквально борются, да, за тех, кто будет лечить болезни, как говорит Широкогоров, и тщеславие. Ну, это там, где есть деление на белых и черных. А потому что шаманы должны понимать, это хороший вопрос. Они, глядя на их пороки, они будут занимаются людьми. Ну, понятно. Ну, конечно, людьми. А как еще им выглядеть? Они же... Ну, они в процессе инициации, ведь вы же сказали, перестают быть людьми. Ну... А тут оказывается, что все-таки в борьбе друг с другом они люди прямо из людей. Ну, так верят... Так верят они, понимаете, это то, что они перестают быть людьми, я думаю, что речь, понятно же, что и все нанайцы, и буряты, и якуты, и все они, и все, кто и чукчи, все, кто рассказывает про то, как шаман перестает быть человеком во время инициации, не подразумевает его человеческого, телесного и вообще вот такого, ну вот эмоционального склада, в этом смысле, да. Хотя вот у тех же бурятов, например, есть... тоже интересная черта. В Бурятии находится. Дело в том, что среди бурятов раньше, сегодня это мало распространено, вот раньше среди бурятов были посвящения. Было 5 степеней посвящения. И всюду рассказывается одна история. История следующего, приблизительно следующего содержания. Что вот еще там, грубо говоря, 70-80 лет назад было много шаманов 3-го посвящения и даже 1-4-го посвящения. Вот. Последний шаман 3-го посвящения умер чуть ли там не 20 лет там, или 15 лет назад, а вот сегодня у нас остались только шаманы первого посвящения, их осталось совсем мало. Почему так? В Бурятии ходит такое странное представление о том, что посвящение, вот эти многоуровневое посвящение в шамана, каждое следующее посвящение связывает человека особенным образом с духами и делает его гораздо более зависимым от духов, чем шаманы непосвященные или шаманы низших посвящений. И поэтому, если они делают какие-то ошибки или нравственные проступки, вот, то эти духи их наказывают. И поэтому люди не хотят проходить посвящение, чтобы иметь возможность совершать ошибки, я серьезно говорю. Вот такая странная причина упадка. То есть, конечно, там, где речь идет о белых и черных шаманах, то там сталкиваются белые и черные шаманы именно как белые и черные. Вот, там, где нет разделения на белое и черное шаманство, там действительно люди воюют за тщеславие. Вот, иногда шаманы воюют просто потому, что защищаются. Тут тоже это еще один нюанс. Тут кто нападает, кто защищается. Вот, может быть, совершенно белый из белых шаманов добрейший человек, но если на него напали, то выхода два. Либо ты сдаешься, либо ты защищаешься. И таким, помните, я вам рассказывал про того же Монгушу, которого я также спросил, вот, пытались ли вас когда-нибудь съесть, и он так улыбнулся, сказал, ну так сами умирали. Вот, а что делать? Что делать? Сам не нападаешь, на тебя нападают. Вот. И вот как раз, да. Ну вот, судя, опять-таки, если отталкиваться от того, что пишет Широкогоров, то духи, особенно когда они выходят из такого своего рода подконтроля шамана, то да, могут. То есть они могут вступать и даже сами продолжать войну, и даже сами уже пакостить вне шамана. Вот, но, вот, да, ну, если вот спрашивать, то вот так. Вот еще вопрос, есть какая-то связь между вот этими войнами, скажем, какими политическими проблемами в этом времени, допустим, и участие. То есть есть какая-то взаимосвязь? Или это просто какие-то локальные, сугубо шаманские какие-то? Ну, судя по этнографическим материалам, скорее это локальные шаманские. Нет, скорее локальные шаманские, потому что проблемы решаются именно внутри шаманства. Кто-то у кого-то хочет набрать сил. И вот он лезет и отбирает эти силы, перемает. Это не связано с поведением племени, да? Вроде нет. Во всяком случае, нигде мне никогда не попадалась даже постановка вопроса, такая, которую вы ставите. Не встречал материала об этом. Могут указать только шаманы, но они могут указать общину. Могут. Не, они могут, могут. Духи могут пакостить, конечно. Вопрос был в том, насколько вот эти войны шаманов — частное шаманское дело или общественное дело. На обществе это сказывается только тем, что шаман погибает. То есть вот если шаман какой-нибудь умер, да, но вот в этой деревне не будет больше шамана. Вот, или... Если в Содом и Гоморре, говоря, духи не лишат разрушить. Это не их вообще бизнес. Ну тут какие духи? Духи очень часто пакостят. Еще раз говорю, я начал с того, что рассказывал, что духи вполне вызывают падеж скота, как они верят, да, вызывают эпидемии, болезни. Вот. Духи могут вызывать катастрофы более конкретные, типа пожаров и так далее. Вот. Так что они могут, могут. Но это все к шаманской войне, к шаманским вот этим войнам не относится. Я просто, если правильно поняла, то вопрос в том, что они это делают просто так или за что-то. То есть это как возражение или ничем не может быть? Может быть, ничем не мотивирован. Может быть, ничем не мотивирован. Духи белые и черные между собой постоянно воюют, получается. Вот в этом парадокс шаман. Нет. Нет. В том-то все и дело, что то какого-то. Война, и как бы, да, да, в том-то все и дело, что, да, что рассказов о том, как белые, ну что вот там добрые и злые духи, что они вступают в какие-то там внутренние конфликты, их фактически. То есть это не мифология. Нет, это не они. Нет, нет, нет. Они решают, что там. Нет, нет. Нет, нет. Вот, во всяком случае, у неписьменных народов редко встречаются рассказы о каких-то там противоборствах духов отдельно от людей. Обычно все это только внутри человеческого сообщества, внутри шамана или то есть через человека. Хорошо. А черные шаманы знают, что эти духи злые? Да, конечно. И они знают. Считают, что это как-то... Нет, знают, конечно. Но они, там и характер поведения, они занимаются, черные шаманы не занимаются лекарством, они не лечат. Они делают вполне конкретные вещи. Типа вражбы, еще раз говорю, там, всевозможных. Ну, вот как, понимаете, вот даже сегодня я спрашиваю, как сегодня выглядят там в Туве шаманы и их деятельность. Ну, слушайте, оно выглядит так же, как в 90-е выглядел рэкет. Там, бизнесмен приходит к шаману и говорит, мне нужно вот того-то, ну, бизнесмен, вот в их там мере, да, там, мне нужно вот того-то там, или вот там вот то-то, чтобы ты сделал. Он делает, находится, а тот, если он успевает спохватиться, бежит к другому шаману и говорит, спасай. И он спасает. Вот это реально сегодня. Я понимаю, что мы, вот я забыл вам сказать, я обычно своим студентам всегда говорю, что мы находимся принципиально в разной ситуации. Человек современный, вот человек нашего мира, да, вот мы с вами, нас поди заставь поверить в это. Вот нас трудно заставить в это поверить, а их трудно заставить в это не поверить. Я очень хорошо помню одну очень милую историю, когда девушка рассказывала от первого лица, как она милая молодая барышня. Она исповедовалась там у одного архиерея, она стала православной, крестилась, исповедовалась у одного там епископа, и потом она отзывалась о нем, рассказывала просто о нем, и вот этот рассказ мне очень запал в душу. Она говорит, он, говорит, очень хороший был, говорит, я к нему всегда ходила, всегда, он меня всегда, говорит, прощал, всегда, говорит, никогда не ругался на меня, я к нему все время прихожу и одно и то же говорю. Вот, говорю, владыка опять не удержалась, покормила духов. Ну, вот от чего может не удержаться там молодая девушка? Но много от чего. Но вот сама формулировка «я опять не удержалась, покормила духов» говорит о том, что эти вещи очень глубоко находятся в психике человека. И это факт. Вот. А поэтому, да, сегодня, вот мне, во всяком случае, так рассказывают, что вот в Туве вот так, да, обстоят дела. Что какой-нибудь человек, у которого есть маленький бизнес, вот здесь вот он может прийти к шаману, вот, и заказать кого-то там против, ну да, вот такое есть. Как у них с моралью обстоят дела? То есть для них это не является чем-то плохим или хорошим? Это самый тонкий вопрос. Его тонкость заключается в том, что в личной беседе они прекрасно понимают, что такое хорошо и что такое плохо. Просто по опыту своему могу сказать, что шаман прекрасно понимает, что хорошо, что плохо. В шаманизме есть представление, и нередко в сообщениях этнографов встречается такой лейтмотив греха. И даже само слово «грех» попадается. Понятно, что, скорее всего, оно было ухвачено со слов, да, там, миссионеров и так далее, но оно, в принципе, попадается. Также попадается представление о том, что вот с этим человеком вот такие-то проблемы, там, потому что он там что-то не то сделал. Но в целом, скорее, я хотел об этом, и я буду об этом вам подробнее говорить, по-моему, на четвертой я запланировал лекции. В целом, скорее, для вот, мира такого традиционного шаманизма характерно представление о том, что нравственность, она хоть и есть, но она не сильно сказывается на жизнь. Это хорошо видно в представлениях о загробном мире, который, во-первых, один, там нет никакого страшного, нет никакого суда, никакой альтернативы, и добрые, и злые все попадают приблизительно в одну и ту же ситуацию. Это очень такое мощное культурное свидетельство, что вот такой четкой шкалы определяющей нет. Хотя в личной беседе они знают, что воровать плохо. Они знают, что воровать плохо. Что убивать плохо. То есть сказать, что они совсем живут вне морали, я не готов. Но вот их религиозная парадигма, она как бы стоит с моралью, ну, в таком небольшом, так же как с Богом. Вот у них как Бог, вроде он есть, вроде они про него все знают, но вот как-то он так, как любил говорить мой учитель, за скобками. Он так вот за скобками там где-то, но есть. Вот другой юрисдикции, мы в прошлый раз же говорили, что сосуществуют шаманы и жрецы. Да, да, да, да, да, да, да. Вот, ну и в самом конце, напоследок, буквально прочитаю просто песню шаманскую, тувинскую шаманскую песню. Вот, это Алгыш, проклятие как раз одного шамана, который сражается с другим шаманом. И здесь, кстати, по поводу наших западных представлений о нравственности вообще, да, западной истории с нравственностью, с рыцарством, вы здесь услышите замечательный мотив, как шаман говорит, что он не отдаст, что раньше, чем он отдаст свою жизнь, он отдаст жизни своих детей, своей жены, вообще всех своих родственников, но он помрет последний. То есть он всех вперед себя отправит, но сам помрет последний. Она тоже очень, очень туманная, и в целом у Кенни Лобсона есть ее, ну, такая небольшая расшифровка, он просто рассказывает, какой основные мотивы передает для читателя европейского, но мне важно, чтобы вы почувствовали сам язык какой-то, и на этом мы завершим сегодня. «Вооружив прошитого идола, закрепив его на кончике палки, будем стрелять со свистом друг в друга, ударом сухого лука будем бить безжалостно. От тебя ли кто пришел против, от меня ли кто пришел навстречу? Я один из тех проклятых, если обращаюсь назад, принесу беду. Я один из тех истребителей, я могу совершить катастрофу. Ты сам нашел своего кровавого партнера. Я буду сражаться беспощадно». Ну, простите, перевод на русский язык, конечно, он, ну, не идеален, скажем так. «Там, где поле степь, будем превращаться в черный пестрый вихрь. Будем превращаться в красное пестрое марево. Будем биться до сумасшествия, сделав свою ступню черной. Очистив твою стоянку, буду осушать твою тропинку. Не смей просить у меня милости. Я породил и вырастил 9 сыновей, кого хочу отдать в жертву шаману-пожирателю. Я породил и вырастил 6 дочерей, кого хочу отдать в долг шаману-пожирателю. На 9 суток, назначив встречу с врагом-шаманом, сначала отдам моего сына. На 5 суток, назначив встречу с врагом-шаманом, сначала отдам мою жену и вытолкну свою жену, чтобы под ее одеялом было холодно. Если я обращаюсь назад, я один из истребителей. Когда идет спор, я неуловимый. Когда идет вражда, я не погибающий. История моих предков не была покорена противниками. Буду следить за следом умерших. Буду зажигать огонь потухших». Ну, огонь потухших – это умерших тоже, опять-таки, это вот закрывших глаза. «Я могу стать наследником моих предков. Могу жить величаво и вечно. Ты собрался спуститься с небес, превратив себя в коршуна. Это твоя мечта дурная и бешеная. Разве я хуже птицы с перьями? Выброшу, выдую ввысь тебя, как метель, как буря, как вихрь. Сумею я соколом пролететь, мой полет прошумит громко. Я схвачу за затылок тебя и переломлю, чтобы твоя черная голова свалилась. Ты играл в дурную шутку, ты, бедняга, потерял голову свою. Ты играл в дурную, и ты, бедняга, жизнь свою отдал. Весь я из стали и бронзы, весь покрыт железом. И я не умоляющий, и я не сломленный». Ну, это вот одна из таких шаманских песен тувинских во время схватки шаманов. Ну, друзья, в следующий раз мы будем говорить о камланиях. Будем говорить о том, какие виды камланий есть, сосредоточимся на лечебных сеансах. Я, как всегда, почитаю записи камланий некоторых вам. И поговорим об оборотничестве. То, что я вам говорил, это замечательная, интереснейшая тоже тема. Суть ее заключается в том, что в шаманских представлениях между человеком и зверем нет непреодолимой границы. Что для одного и другого возможно вот эта вот взаимная трансфигурация, скажем так, по каким-то причинам. И все это тоже имеет свое такое богословское обоснование. Все, друзья, спасибо. Когда шамана убивают просто физически. Вы знаете, я думаю, что бывают. Но мне, честно говоря, не попадалось. Может быть, и описано, но я не все просто прочел, что есть. Вот. Мне не попадалось. Я только слышал, что... Ну, в смысле, читал, что такое... Сейчас скажу. Что убийство шамана как бы тяжкий проступок, за который духи карают. Вот. Но конкретных историй про то, а как это бывает, да, то есть, вот там, а как это было, а как кого покарали, вот этого не читал. Сама идея встречалась, что за убийство шамана, я еще когда об этом читал, я еще подумал, что есть что-то схожее вот с этим там и в Индии, с общим, в общем-то, таким законом, что за убийство священного лица, что это тяжкий грех, и за него каким-то образом приходит особенная кара, да, там за убийство брахмана в индуизме и так далее. Вот. Но не попадалось конкретных описаний. Иван Иванович, а вот шаман это не человек, да? Ну, да. Собственно. Ну, сами народы, вот эти неписанные народы, люди, обычно. Вот в том-то вся и штука, что у них есть представление о нравственности. Хотите, я в следующий раз могу специально об этом отдельно рассказать, минут 20 там уделить этому. У них есть представление... Нет, вот у нас есть, да. Те или иные. Есть. Но совести, вот как просто души человека, их еще не нравится. Или уже не нравится. Нет, я попытаюсь просто... проникнуть в суть вопроса, он такой... Нет, ну смотри, исторические времена, если есть, например, в греках, есть трагедия определенная, там, я тяжело не знаю. Но, значит, тоже, вот когда Валькирия видел человека, когда он совершал какой-то бездарственный поступок грех, а потом проходит какое-то время, он уже их не видит. Но зато у него появляются угрызения совести, это известно. В исторические времена было так, а потом даже можно не за рубеж повести, когда это возникло. Здесь, видимо, вот эти народы не единственные. Они еще на таком этапе, когда совесть у них еще начальственно состоит, скажем так. Ну, вы знаете... Может быть, развитие вот этого свойства, этого качества, да? Ну, вот ваш просто... Институт шаманства будет затухать. Ну, я думаю, что институт шаманства затухать не будет. Это мне так кажется, по ощущениям. Но просто ваш вопрос, он выстроен из какого-то такого... представление об анатомии совести, которое мне не знакомо, поэтому мне трудно на него ответить. Я серьезно говорю, мне трудно сказать, есть ли у них совесть. Я могу сказать, есть ли у них нравственность. Она есть. У них есть представление о нравственности. У них есть представление, да, вот даже в этих историях о происхождении злых духов, да, вот там, что вот убийство, вот этот мотив убийства, инцеста, понятно, что это все связано со злом. То есть понимание того, что это плохо, что это зло, да. То есть представление о добре и зле есть. Но вы ставите вопрос именно по какой-то анатомии совести буквально. И вот здесь я не силен, и здесь я не смогу дать ответ. Мне шаман не показался, шаман, которых я встречал, мне не показались бессовестными людьми. Но потому что в моем все-таки понимании совесть это прежде всего, ну, некое чутье добра и зла. И исходя из этнографии, чутье добра и зла у них есть, потому что есть представление об этом. И в культурной памяти народа оно есть, потому что оно есть в фольклоре, оно есть вот в этих сообщениях, да, в этих сказках. Там эти мотивы добра и зла, они есть. Другой вопрос, они там затушеваны, они не яркие, они очень часто не являются мотивирующими в поведении героев, скажем так, что тоже важно. Но поэтому я бы сказал, что у них есть совесть. Вот, но вот у вас такой вопрос с предысторией, вот в него я не могу, к сожалению, проникнуть. Но шаман не имеет отношения к этому ничего, да? Еще раз? Шаман к этому не имеет отношения. Снимаете? Да, да. Да, пожалуйста. К чему не имеет отношения? Вот вопрос нравственности и так далее. То есть это он обычно не говорит ничего. Шаман обычно ничего не говорит по поводу нравственности. Бывает такое, что дают в советах, говорят, что там это вот с тобой, потому что ты там делал, там налево ходил, грубо говоря, там от жены, допустим. Но для шамана это не является каким-то четким препятствием к действию. То есть, если даже если человек заболел, или там злые духи его поймали тогда, когда он ходил налево, это не является препятствием к тому, чтобы шаман его стал лечить. Все равно будет его лечить, и злых духов он будет с ними договариваться или их обманывать, но я вам расскажу в следующий раз, как это происходит. Вот, это тоже такой... Шаман, главное, хитрость. Вот хитрость шамана – это особенная черта. Вот. Пойдемте домой. Можно сфотографировать? Фотографируйте, да, все, что хотите. Скажите, а можно короткий вопрос? Вам. Что это? И вообще, в чем это? И что с вами? Это правда какой-то программа, какой-то проект. Я понял, но забрал, спасибо. Счастливо.